Глава 15. После того, как финальный поединок закончился и меня перед всей школой объявили чемпионом в своей категории, я направился на зрительские трибуны принимать поздравления от своих друзей. Большая часть школьников встречала меня аплодисментами, а кое-кто из ребят старших классов не стеснялся выкрикивать на весь зал приветствия и одобрительные возгласы. Впрочем, очень скоро моя минута славы закончилась, и я, громко выдохнув, с радостью плюхнулся на занятое мной кресло. «Соколик, молодец!» – внезапно раздалось над ухом. «Не ожидал, что ты так хорошо владеешь клинком!» «Спасибо, дядя Витя, но вы мне эти сказки не рассказывайте. Вы обо мне знаете поди больше, чем я сам». «Ну, скажешь тоже!» – хохотнул мужчина, но спорить не стал. «В общем, поздравляю, молодец!» Хлопнул он меня по плечу и удалился. Благодарно кивнув военному и помахав рукой Глебу, издалека показывающему мне большой палец, я вернулся к наблюдению за происходящим на арене. Следующий поединок был мне интересен хотя бы тем, что здесь решалось, с кем будет мой первый бой в абсолютном зачете. К моему удивлению, на арене одним из претендентов на чемпионство оказался мой старый знакомый Васнецов Сергей, с которым буквально несколько дней назад накануне турнира у нас произошла дуэль. Парень, по моим заметкам, во время нашего поединка оказался вполне серьезным бойцом, показав прекрасные навыки владения оружием. Тем интереснее мне будет узнать, кто одержит верх в текущей схватке. Приятные впечатления от недавней победы омрачали рожи замысливших нехорошее Тинишева и Коломойцева, сверлившие меня взглядом даже сейчас, когда я мирно себе сидел в зрительском зале. Сами они вылетели из турнирной сетки еще вчера утром, толком ничего и не сумев показать. Но горечь поражения ребята пережили достаточно быстро. Видимо, потому что примерно знали свой уровень и лишних иллюзий насчет победы не питали изначально. Забыли они думать и про извинения перед Белорецкой, которая приказала не подпускать эту двойку к ней ближе, чем на 30 метров. А вот про мою скромную персону они никак забывать не хотели. Напротив, во всех грехах и своих проблемах, судя по докладам, периодически следившие за ними Кали, парни винили именно меня. Но и это еще не все. Эти идиоты планировали на меня самое настоящее покушение. Исходя из слов храбрившихся аристократов, они намеревались подстроить что-то вроде несчастного случая, в процессе которого на одного взорвавшегося смерда в нашей школе должно стать меньше. Примечательно было то, что двое благородных старательно подстегивали друг друга на все более серьезную расправу надо мной, если я вдруг каким-то чудом попаду к ним в руки. Но признать вслух, что просто физически не способны притворить в жизнь и десятую долю своих намерений, никто не хотел. Гордыня не позволяла. Судя по всему, именно поэтому они и выплеснули свой гнев на моих товарищей, по их милости сейчас лежавших в медблоке. Но ублюдкам было этого мало. Хищными лицами, наблюдая за мной со стороны, они не стесняясь проговаривали свои планы вслух, готовили следующую гадость. «Алина». Поменявшись с Машей местами, позвал я подругу, отвлекая ее от схватки на арене. «Да?» «Есть просьба». Дождавшись, пока девушка переключит все свое внимание на меня, я продолжил шепотом. «Ты сможешь в ближайшее время подвозить Максима до дома?» Товарищ сидел через 3 кресла от нас, внимательно наблюдая за боем, и о моей просьбе не слышал. «Ну, да? А что такое?» «Переживаю, нужно перестраховаться», – не отводя глаз от девчонки, честно ответил я. «Хорошо. Ты думаешь, что они решатся?» «Если увидят окно возможностей, то вполне». «Так, может, я отцу скажу?» «Найдут наемников и сделают вид, что ни при чем. А так переключатся на меня. А тут я с ними сам справлюсь». «Хорошо», – повторилась Белорецкая. «За Максима не переживай, я подстрахую». «Спасибо». «Не надо, он и мой друг», – твердо ответила Алина, непроизвольно заставляя меня улыбнуться. «А может, я папу попрошу?» Внезапно послышалось сбоку от подруги, где сидела ее двоюродная сестренка. «У кого-то слишком острые ушки», – хохотнув, отметил я, никак не ожидая, что девчонка что-то услышит. «Спасибо, но просить вмешаться его светлость в дела, которые можно решить самостоятельно, не стоит. Твой папа очень занятой человек. Постарался тактично отказаться я, «Но если я его попрошу, он может и отвлечься», – нахмурилась Алиса. «Все равно нет», – на этот раз твердо ответил я. «Не переживай, моя хорошая, в этом весь наш Обломов», – стала будто умудренная опытом дева объяснять младшей сестренке Алина. «Он любит мучиться самостоятельно там, где проблему может решить один звонок. Я уже смирилась», – усмехнувшись, махнула она рукой в мою сторону. «Я просто хотела помочь». Таким грустным и печальным голосочком скромно бросила Алиса, надув при этом щечки, что я чуть слезу от умиления не пустил. «Мелкая ты манипуляторша!» Не удержавшись, я протянул руку и потрепал ее за эти самые щеки. Девчонка заулыбалась, бросив озорной взгляд, а затем, видимо застеснявшись, уткнулась в плечо сестры. Я тем временем зажал в кулак свой медальон на шее, перекрывая тем самым динамик встроенного туда микрофона. «Ладно, если действительно хочешь помочь, то лучше подготовь мне сведения о том, чем живут, зарабатывают и промышляют Тенишевы и Коломойцевы», – прошептал я, наклонившись к девчонкам. «Только давай договоримся сразу. Никаких мне особых секретов не надо. Общей информации будет достаточно», – переживая, чтобы малышка не подставлялась перед отцом, произнес я. «Общее ты и сам можешь добыть», – задумалась Алиса. «Ты хотела помочь. Я сказал, как». Пожал я плечами и вернулся к наблюдению за происходящим на арене. «Так, стоп!» Внезапно опомнилась Алина, молча наблюдавшая за нашим диалогом. «А зачем это тебе все? Ты чего это удумал?» Васнецов, хоть и с большим трудом, но так и стал чемпионом 9 класса. Финальный бой шел чуть больше 10 минут, и победа, как это часто бывает в таких случаях, досталась более выносливому бойцу. По итогу выходило, что в абсолютном зачете именно победитель этого поединка становился моим первым соперником. Помимо этого, вторым этапом сегодняшних боев пройдут поединки между чемпионами 10 и 11, а также 6 и 7 классов. Степа, как самый младший чемпион, автоматически перепрыгивал выше, сразу же попадая в полуфинал нашей небольшой турнирной сетки. Тем временем на арене вновь разыгрывалась нешуточная битва за титул чемпиона, но уже в выпускном классе. Учитывая, что личности обоих бойцов в той или иной мере мне были уже знакомы, ход поединка и его результат становились для меня также очень интересны. Подогревали интригу и ходившие по школе истории о том, что эти двое – вечные соперники друг друга уже на протяжении 6 лет. В большинстве случаев победителем в их схватках выходил именно Орлов, особенно в последние годы. Но текущий турнир начался с сюрпризов. Волков умудрился не просто разбить своего главного конкурента на пояс, но и сделать это сенсационно и даже разгромно по меркам нашего турнира и местных обывателей. И вот теперь парни вновь встретились на арене, чтобы уже окончательно расставить все точки над «и» в их многолетнем противостоянии. Потому как никому не будет важно, кто и сколько раз одерживал верх в прошлом. Именно победа в выпускном классе подведет черту в этом конфликте, оставив в глазах общества лишь одного чемпиона. По крайней мере, так себе все это нафантазировал я, опираясь на полученную из разных источников информацию по этим двум личностям. Естественно, у ребят была и более серьезная мотивация, подкрепленная не только самолюбием и эго, но и реальной пользой от победы в турнире. Как минимум, это было участие в Зорнице, время которой также неумолимо приближалось. Самое интересное в бою началось тогда, когда парни с небольшим промежутком времени между друг другом поочередно лишились своих барьеров. Никакой пощады не только к своему сопернику, но и к самим себе тут даже близко не было. Бойцы на арене рубились так, будто от этого зависит вся их дальнейшая жизнь. Несколько раз, судя по обалдевшему лицу арбитра, он порывался остановить бой ввиду уже причиненного ребятам друг другу урона, но схватка была настолько близкой, что отдать победу кому-то одному было равно обворовать другого. Тем временем на парней становилось уже страшно смотреть. Сечки и ссадины с полосками крови через все лицо, одежда, как и арена вокруг, покрытая свежей кровью, а также дрожащие конечности бойцов, которые, по всей видимости, были отбиты у каждого из них. Эти воины однозначно сражались на одних лишь морально-волевых, просто запрещая себе сдаваться. Продолжаться так долго, естественно, не могло. Сначала Орлов оступился и пропустил сразу два особенно болезненных удара по голове и руке, а затем и вовсе не смог удержать меч. Пальцы на отбитой руке его больше не слушались. «Стоп, схватка!» – громогласно воскликнул арбитр. «Победа присуждается Волкову Михаилу!» Парням стоя аплодировал буквально весь зал. Даже князь поднялся с места и, хлопая в ладоши, направился в сторону арены, спускаясь вниз со своей ложи. Отдельным кадром мне удалось отметить двух рыдающих девчонок, бросившихся к до сих пор стоявшим на арене бойцам. Аня Орлова и Настя, девушка Волкова, фамилию которой я не знал, были, пожалуй, в числе единственных в зале людей, которым сейчас было плевать на результат схватки. Они переживали за физическое состояние и здоровье ребят. К последним, кстати, уже подбежали медики и развернули вокруг парней бурную деятельность. Через 5 минут всех чемпионов, включая меня, построили на арене перед всей школой и князем. Затем его светлость толкнул громкую поздравительную речь, отдельно выделив финалистов, в том числе тех, кто занял вторые места. Следом поблагодарил за участие всех остальных, кто бился на турнире и плавно перешел к наградам. В первую очередь нам на шеи повесили самые настоящие золотые медали, а также всучили в руки поздравительные грамоты. Следом каждому чемпиону выдали нагрудные значки, которые можно прицепить на школьную форму как знак почета и уважения. Ну а финальным подарком лично от князя был так называемый сертификат на обучение. Для аристократов, в зависимости от занятого места, он покрывал половину, треть или 15% от оставшейся суммы оплаты за обучение. И если по меркам простолюдинов это в любом случае были большие деньги, то для благородных лишь приятный жест, но не более того. Отсюда ясно, почему они обычно не стремились участвовать в этих ежегодных соревнованиях. А вот для тех, кто не является аристократом и учится в школе на основе договора, подразумевающего дальнейшую выслугу правящему роду, все было намного интереснее. В тех же пропорциях у ребят появлялась возможность сократить срок своей бесплатной службы и по ее истечению дальше самому выбирать, служить как полноценный контрактник с хорошей зарплатой у белорецких, либо податься на вольные хлеба. Для ребят мотивация серьезная. Но лично мне, естественно, все это было ни к чему. К слову, текущие соревнования показали довольно интересную статистику. 4 из 7 чемпионов были обычными простолюдинами, тренирующимися исключительно в школе, без надзора дорогостоящих личных инструкторов. Последнее однозначно не слабо добавляло к престижу школы, и я уже сейчас отмечал довольные лица наших тренеров. Видел и Викторию Павловну, удостоившую меня не только кивком одобрения, но и улыбкой. А вот Тимофей Степанович был абсолютно нейтрален, хоть и пожал мне руку во время вручения наград, бросив скромное «молодец», отчего я немало опешил. Как бы снег теперь под конец весны не пошел. У нас тут все возможно. Тем временем, когда все немногочисленные пламенные речи закончились и всех призеров наградили, был объявлен 15-минутный перерыв, после которого должна была начаться заключительная часть соревновательного дня. Бой Максима и чемпиона из 6 класса прошел без сюрпризов. Оппонент моего друга был хорошим бойцом для своего возраста, но в конечном итоге победу он уступил, пропуская Максима выше по турнирной сетке. По логике вещей, в следующем туре Максим должен будет встретиться со Степкой, и понимание этого факта наводило на парней смущение. «Ну-ка, садитесь», – подойдя к ребятам, скомандовал я, хлопая обоих по плечам. «Чего хмурные?» «Ну, нам биться скоро», – неуверенно бросил Максим. «И? В первый раз, что ли? Почти каждый день на тренировках бьетесь», – делано удивленным тоном начал я. «Тут то же самое, только людей больше. Избивать друг друга, как за последнюю конфету, конечно, не надо. Сами понимаете, особого смысла в этом нет. Кто первый потерял барьер, тот и проиграл. Ну, это мое вам предложение. Решайте, конечно, сами», – улыбнувшись, добавил я. «Я согласен», – протягивая руку, произнес Степка. «Я тоже», – рассияв улыбкой, ответил ему его скорый соперник. «Ну и все. А то сидят кислые!» – хохотнул я, направляясь в сторону арены, так как мою фамилию уже назвали. Друзей моих понять было можно. Друг против друга биться им всерьез не хотелось, но и спортивный интерес все равно играл. Только вот последняя кровавая схватка показала всем наглядно, что порой поединки заканчиваются довольно жестко. Кто захочет устраивать такое шоу со своим товарищем? Единственная проблема была в том, что парни в своем возрасте мечом махать уже научились, а вот договариваться об элементарных вещах пока еще нет. Впрочем, думаю, что с этим у них теперь станет получше. Васнецов, судя по своему виду, немного нервничал. Прошлый наш бой закончился не в его пользу, но парень собрался с духом, и было видно, что настрой у него сейчас самый что ни на есть решительный. «Неожиданно вышло, да?» – бросил я после команды арбитра начать схватку. «И не говори!» – буркнул собеседник. Сделав небольшой выпад, я резко ушел с линии атаки противника и, оказавшись у него сбоку, провел целую серию ударов, абсолютно безнаказанно понижая запас прочности щита оппонента. Сергей тоже имел свои козыри. Неизбежно принимая урон сбоку, парень умудрился поставить мне подножку и следом же нанести мощный удар с другой стороны. Следствием такой домашней заготовки стало то, что я неслабо грохнулся на пол, следом же пропуская один удар в корпус. Отскочив назад и уворачиваясь от последующей серии, я уважительно хмыкнул. Васнецов был не просто очередной раз вызвал уважение. Развить успех ему не дал и, напротив, обрушил на парня несколько жестких рубящих ударов, после чего перешел к более экономным, но не менее эффективным атакам, отрабатывая по конечностям противника. Через несколько минут такой схватки, где я постоянно колупал щит оппонента и не давал ему разорвать дистанцию и отдохнуть, отметил, что Сергей начал постепенно уставать. Движения его становились более медленными и уж совсем предсказуемыми, что означало начало конца. Никакой сенсации, суперударов и красивых финтов не было. Я методично разбил его барьер, так как несколько попыток выбить ему меч не увенчались успехом и завершил атаку по команде арбитра, отметившего не лучшее состояние моего соперника. Пробираясь через не пойми откуда взявшуюся в проходе толпу ребят, я вдруг почувствовал, как со всех сторон по мне посыпались удары. Ни кулаками, ни ногами, ни каким-либо оружием. Нет. Четверо ребят, пользуясь по всей видимости искусственным столпотворением, легкими тычками ломали об мой щит иголки шприцов, что они сейчас держали в руках. И все это среди бела дня, можно сказать, на глазах у всего зала. Естественно, никакого успеха им достичь в этом деле не удалось. Полагаю, нападающие возлагали большие надежды на то, что после боя я буду ослаблен или даже вовсе без барьера, но серьезно просчитались.